Вот и я о том же. Еще месяц назад мы вообще ничего не знали. А теперь нам кажется, что все долго. Странно, как все меняется. Едва обретаешь надежду и начинаешь ждать. И бояться, что тебя прикончат в последнюю минуту. 509-й думал о Хантке. Нет, опасность еще не миновала. Подлога, наверное, было бы достаточно. Не зная его Хантке в лицо. Тогда 509-й действительно как бы умер. Почти как тот мертвец, которого занесли в списке умерших под номером 509. Официально он был теперь мертв, но все еще находился в малом лагере. Жил здесь под фамилией Флорман. Ничего хитрее уже придумать было нельзя. Хорошо еще, что староста 20-го барака, где этот Флорман умер, согласился им помочь. Но теперь 509-му надо было избегать встречи с Хантке и вообще остерегаться, чтобы кто-нибудь другой его не выдал. Да и о Вебере забывать нельзя. Вполне может заявиться во время какой-нибудь внезапной проверки и тоже его узнает. «Ты один пришел?» — спросил он Гольдштейна. «Нет, со мной еще двоих прислали». «А еще люди будут?» «Наверное, но неофициально. Не переводом. Мы там у себя человек 50, если не 60, прячем». «Как же это вы умудряетесь столько народу спрятать?» «А они каждую ночь меняют бараки. Больше одного раза в том же бараке не ночуют». «А если СС вызовет их с вещами на выход или в канцелярию?» «Тогда они не явятся». «Что?» «Ну, они просто не явятся», — повторил Гольдштейн. Он увидел, что 509-й даже привстал от изумления. «СС давно уже не в состоянии полностью контролировать лагерь», — пояснил он. «Вот уже несколько недель беспорядок с каждым днем все больше. Мы их путаем, как можем. Получается, что те, кого они ищут, либо с бригадами ушли, либо не весть где». «Ну, а они-то что? Неужели сами не приходят и не забирают?» Зубы Гольдштейна снова замерцали в темноте. «Да не особенно. Разве что группой и при оружии. По-настоящему опасна только эта шайка, где Ниман, Броер и Штайнбреннер». 509-й помолчал. Трудно было поверить тому, что он только что услышал. «И давно это с ними?» — спросил он наконец. «Да уж примерно неделю. Сейчас каждый день что-то меняется». «Ты хочешь сказать, что они боятся?» «Да. Они вдруг заметили, что нас тысячи, и они знают, что творится на фронтах». «Так вы что, просто не подчиняетесь?» Все еще не мог понять 509-й. «Подчиняемся, но делаем все так обстоятельно, так медленно, словом, саботируем, где только можно. Но СС все равно многих успевает сцапать. Всех мы не можем спасти». Гольдштейн встал. «Пойду поищу, где мне спать». «Если не найдешь ничего, спроси Бергера». «Хорошо». 509-й лежал возле груды мертвецов, сваленных между бараками. Сегодня груда была выше обычного. Накануне вечером не выдали хлеба. На следующий день это всегда сказывается на числе трупов. 509-й лег рядом с мертвецами, потому что дул промозглый холодный ветер. Мертвые защищали от ветра. «Они вообще меня защищают», — подумал он. «От крематория вон защитили. И даже от чего похуже». Промозглый холодный ветер где-то гоняет дым Флормана, чье имя он теперь носит. Кроме дыма, от Флормана осталось разве что несколько выгоревших косточек, которые вскоре жернова перемелют в костную муку. Но вот имя, самое, казалось бы, необязательное и наносное, имя уцелело, и стала прикрытием другой жизни, которая изо всех сил противилась уничтожению. Он слышал, как в груди мертвых тел что-то булькает и перекатывается. Их плоть еще не застыла, в них еще работали соки.